Так что же они говорят, что ненавидят Политбюро, ЦК КПСС и все советское правительство, оставившее их без сладкого, не отрываясь от дороги, ответил Юджин. Дурак. Тогда не знаю. Они говорят, господи, хорошо-то как, не умереть бы от счастья. И что? Он недоуменно пожал плечами. Кажется, теперь я их понимаю. Глава 27. Швейцария, Цюрих, 15 января 1978 года. Ровно в 10 утра в кабинете главы представительства Аэрофлота в Цюрихе мелодично звякнул телефон. Господин Анопко, английский звонившего явно выдавал его американское происхождение. Да, я слушаю. Мне порекомендовал позвонить вам Герр Шпильхаус. Речь идет о двух билетах в Асунсьон? Нет. Я поменял решение и лечу в Оттаву. Я ждал вашего звонка. Мне это сказали. Когда бы вы хотели встретиться? Как можно быстрее. В Цюрихе? Я бы предпочел Женеву. Конечно, если вы не возражаете. Почему бы нет? Когда и где именно? Сейчас 10. Давайте встретимся в 4 у входа в мавзолей герцога Карла Брауншвейгского. Там постоянно сидит торговец кормом для голубей. Возле него. Как я вас узнаю? Я узнаю вас. Всего доброго, господин Анопко. В трубке запульсировали гудки отбоя. За долгие годы работы в разведке Виктор Иванович научился на все реагировать философски, то есть не терзать себя загадками и сомнениями, когда само время может все прояснить. Вот почему полковник не стал ломать голову над вопросом, откуда его знает неизвестный абонент, и вдавил почти незаметную кнопку звонка в панели модернового шведского стола. Через несколько секунд на пороге кабинета вырос невысокий, худощавый молодой человек в протокольном темном костюме и скромном галстуке. «Вызывали, Виктор Иванович?» «Игорь, когда нам надо выехать, чтобы быть к 4 в Женеве?» «Домой не заедете?» «Нет». «С гарантией?» «Естественно. В час». «Что так рано? Снег? Скользко?» «Значит, в час». Молодой человек кивнул и неслышно исчез. Какое-то время Анопко смотрел на светло-коричневый прямоугольник двери, затем резко развернулся в вертящемся кожаном кресле к широкому во всю стену офиса окну и уставился на тонированные светонепроницаемые стекла небоскреба штаб-квартиры фирмы «Ситизен», возвышавшегося через улицу. Виктор Иванович не был шпионом в общепринятом смысле этого слова. Его совершенно не беспокоил тот факт, что практически из любого окна здания напротив за ним могли вестись круглосуточное наблюдение и запись всех разговоров в его служебном кабинете. Не делайте ничего такого, чтобы могло представить интерес для окружающих, и за вами никто не будет следить, любил повторять швейцарский резидент своим подчиненным. На чем вас могут подловить? На спиртном? 3 таблетки анальгина перед необходимой выпивкой в обязательном порядке. Как презерватив перед половым актом с венерической больной. На взятки? Не берите денег ни у кого. Бесплатных завтраков не бывает. Следовательно, потом отдадите больше, чем получили. На азартной игре в казино? Играйте в шахматы с компьютерной программой и удовлетворяйте свой азарт. На женщине сомнительной репутации? Спите только с женой. Если вам мало, мастурбируйте. И лучше всего, опять же, рядом с женой, так спокойнее. Больше уверенности, что вас не станут шантажировать. На передаче секретных документов ничего не передавайте из рук в руки, используйте тайники. На встрече с агентом устройте ее, если она того стоит, за пределами Швейцарии, хоть на Азорах. И я оплачу все расходы. На неосторожной фразе постоянно носите с собой булавку. Если почувствуется, что вам хочется распустить язык, незаметно для собеседника, уколите себя поглубже в задницу. Это отрезвляет. Его слушались, его боялись. и, что было самым важным, перед ним преклонялись. Шпионы — народ суеверный, а над лысеющей головой Онопка искрил и переливался загадочный нимб человека, не допускающего ошибок. С ним хотелось работать. Он был надежен, а надежность — вторая после долларов валюта, которой преклоняются все авантюристы на свете. Кроме того, Онопка никогда не применял чего-то экстраординарного и не отменял принятых решений. После того, как из Швейцарии в Москву в течение первых 3 месяцев его работы в Цюрихе по непонятным причинам отбыло несколько сотрудников ряда советских представительств и фирм, стало ясно: этот человек не признает компромиссов, и вопросов конспирации и образа жизни сотрудников КГБ под дипломатической крышей могущество Онопка усугублялось его родственной близостью с Фурцевой, что в условиях коммунальной близости всех советских граждан в капиталистической стране скрыть было невозможно, да он и не скрывал. Ознакомившись с содержанием микропленки, Онопка не сделал ни одной записи, ни одной пометки в блокноте, он просто все запомнил. До мельчайших деталей. Несколько часов резиденту понадобилось, чтобы проанализировать возможные и трудно прогнозируемые варианты операции. Он не стал посылать запросы в центр, ни разу не появился в бетонированном бункере под зданием советского консульства, не изменил даже в мелочах свой образ жизни советского служащего, находящегося в длительной служебной командировке за границей. Ничто не должно было навести противника на мысль о планируемой операции или готовящихся контрмерах. Обыденность, рутина, точное следование заведенному раз и навсегда порядку на службе и в быту усыпляют, притупляют бдительность врага, расхолаживают, а порой даже настраивают на благодушный лад. Знала ли швейцарская контрразведка и ее могущественные заокеанские партнеры, кем на самом деле является представитель Аэрофлота Виктор Иванович Онопка? Резидент не сомневался, что знала. Иначе и быть не могло. Но знать и уличить, схватить за руку – разные вещи. И это постоянное балансирование на грани смертельного риска – это игра против очень сильного противника и вдобавок ко всему на его же территории с лихвой компенсировала Виктору Ивановичу дефицит маленьких радостей, которыми так любил ублажать себе среднестатистический советский обыватель. Обыватель, вырвавшийся из затла действительности любимой родины, самое сердце западной цивилизации под Ниагарский водопад изобилия, роскоши и комфорта. У Онопка могло быть и было все, о чем заурядный совок мог только мечтать. Роскошная квартира и номенклатурная дача в Москве, калиброванная и вполне привлекательная жена из сановной семьи, огромные связи, влияние, деньги, беспрепятственная возможность путешествовать по всему миру, но он выбрал ту жизнь, которой жил. Воспитанный в обществе двойной морали, Онопка не мог представить себе существование без каждодневной напряженной борьбы, без постоянного ощущения опасности, без согревающегося и кровь азарта битвы, из которого можно выйти только победителем или не выйти вовсе. Такие люди, как Онопка, развязывали войны. Они же являлись золотым фондом любой разведки. Ровно в час, когда Виктор Иванович в своем черном плаще и широкополой велюровой шляпе спустился к выходу из представительства Аэрофлота на бульваре Деним, Игорь за рулем светло-серого «Мерседеса 290» уже прогревал мотор. Сев сзади, Онопка аккуратно пристегнул ремень безопасности, взглянул на часы, автоматически фиксируя время отъезда, и кивнул водителю: «Поехали». Зима, привлекавшая сотни тысяч туристов на великолепные лыжные трассы и в отели горных курортов, была сущим наказанием для густонаселенных швейцарских городов. Промозгло, ветрено, слякотно. Да и широченные, идеально размеченные автобаны, по которым, как угорелые, мчались автомобили с номерными знаками почти всех европейских стран, были отнюдь небезопасны. Вот и сейчас радио передавало список пострадавших в авиакатастрофах и в автокатастрофах на этих дорогах. Список начинался с 7 утра. «Игорь, не больше 80, пожалуйста!» Водитель поймал отражение Анопка в обзорном зеркальце и молча кивнул. Официально Игорь являлся главой службы сервиса представительства Аэрофлота. В штатном же расписании КГБ, по которому сотрудники первого главного управления получали зарплату и представлялись к правительственным наградам, капитан Игорь Савельевич Колодников, 1950 года рождения, член КПСС, экс-чемпион Европы по боксу в полулегком весе, выпускник Ленинградского института физкультуры имени Лесгафта и высшей школы КГБ СССР, числился личным телохранителем и секретарем советского резидента в Швейцарии. Анопка, который сам выбрал кандидатуру Колодникова во время прошлогоднего отпуска, сумел оценить три качества своего телохранителя. 28-летний Игорь, работавший в оперативном отделе, был холост. Обладая всеми данными телохранителя, внешне совершенно на него не походил и, самое главное, умел молчать. По условиям работы Игорю запрещалось иметь при себе оружие, но сам факт его присутствия на Анопка действовал успокаивающе. Последнее обстоятельство решило судьбу бывшего боксера, и Колодников, исколесивший за годы спортивной карьеры весь мир, очутился в безмятежной Швейцарии, где жил так же тихо и незатейливо, как и в Москве. Они въехали в Женеву без четверти 4, и за 2 минуты до того, как стрелки электронных часов, вмонтированных в черную панель Мерседеса, показали 16:00. Игорь запарковал машину на платной стоянке в 15 метрах от мавзолея герцога Карла и последовал за своим шефом на обговоренном инструкциями расстоянии в 2 метрах чуть левее. Едва Анопка поднялся по ступеням, к нему подошел невысокий брюнет без шляпы в красивом светло-сером пальто, из-под ворота которого выглядывал пестрый шарф. «Господин Анопка, вы пунктуальны!» Брюнет предложил 2 пальца к отсутствующему головному убору. «Фирма, на которую я работаю, немыслима без точности». «О какой фирме, простите, идет речь?» — улыбнулся брюнет. «Об авиакомпании «Аэрофлот»?» Тоже, улыбаясь, ответил Анопка. «А вы имели в виду что-то другое?» «Да нет», — брюнет огляделся. «Этот молодой человек с вами, вы наблюдательны, а я не должен, это мой секретарь». «Какая жалость!» — брюнет растерянно развел руками. «А я представился на нашу встречу один». «Да», — пробормотал Анопка, — «протокольное несоответствие». «Может быть, сделаем так?» — предложил брюнет. «Вы сами назовете место, где мы сможем побеседовать наедине, а ваш секретарь побудет где-нибудь неподалеку, пока мы не закончим наши дела. Устраивает вполне», — кивнул Анопка после секундной паузы. «Так куда мы направимся?» «Да хоть в ближайшее кафе». Анопка кивнул на старинное здание отеля в противоположном конце площади. «Насколько я помню, там весьма недурно кормят. Кстати, и машину не придется перепарковывать». «Довольно мрачный символ, если учитывать характер нашей предстоящей беседы», — хмыкнул брюнет. «О чем это вы?» «Возможно, господин Анопка, вам неизвестно, что в 1898 году именно у входа в этот отель итальянский анархист Луиджи Лучени убил императрицу Австро-Венгрии Елизавету. Я не любитель исторических параллелей», — заметил советский резидент. «Окей». Брюнет непринужденно взял Анопка под руку, и эта странная пара направилась в сторону отеля. «Простите, я не представился». «В этом нет необходимости, господин Стюарт», — тихо сказал Анопка, вежливо высвобождая руку. «Я польщен?» Нисколько не смущаясь, улыбнулся брюнет. «Такая популярность в представительстве Аэрофлота! Не скромничайте!» Анопка оглянулся, убедился, что Игорь по-прежнему идет сзади, и перевел взгляд на Стюарта. заместитель начальника русского отдела ЦРУ, достаточно заметный человек, чтобы хоть несколько человек в Аэрофлоте знали его в лицо. Разумеется, господин Онопко, согласился брюнет, вы абсолютно правы. Пройдя сквозь стеклянную вертушку отеля, они свернули направо и очутились в полуосвещенном баре. Вдоль длинной стойки располагалось несколько столиков, охваченных в полукруге мягких диванов. Все столики были пусты. Седой бармен в муаровом жилете и белой рубашке с бабочкой, не обращая внимания на вошедших, протирал высокие бокалы для шампанского мягким полотенцем. «Мне здесь нравится», — заявил стюарт, — «но здесь мы останемся без обеда. Посмотрим, чем кончится наша беседа, господин Онопко», — хмыкнул американец. «Вне зависимости от результатов мы ее либо запьем, либо заедим». «Принято». Не сговариваясь, оба направились в угол бара, повесили свое пальто на вешалку и уселись за блещущий чистотой полированный столик, причем Онопко занял место спиной к входу. «Что господа будут пить?» — бармен появился так быстро и бесшумно. Точно это не он минуту назад равнодушно протирал бокалы за стойкой. «Мне швепс со льдом», — сказал Онопко. «Мне джин», — откликнулся стюарт, — «с тоником без, со льдом без». «Будет исполнено, сэр», — бармен сдержанно склонил седую голову. До того момента, пока заказ не был принесен, оба молчали, рассматривая друг друга. «Итак», — Онопко отпил воду, — «мне поручено обговорить с вами технические детали известной сделки», — начал стюарт и вытянул из нагрудного кармана пиджака толстую сигару. «Вы не возражаете, Виктор Иванович?» «Курите», — покорно кивнул Онопко. «Вам не предлагаю, поскольку вы, насколько мне известно, ярый враг никотина, не так ли?» «А вы столь же ярый его поклонник. Окей», — стюарт ослепительно улыбнулся. «Нам необходимо определить процедуру». «Кого вы представляете, господин стюарт?» «Для протокола?» «Да». «Центральное разведывательное управление США, а не для протокола. Все то же ЦРУ и израильскую секретную службу Моссад. У вас есть соответствующие полномочия?» «Да». «Вы можете их предъявить. Они уже предъявлены на более высоком уровне. Вы можете в этом удостовериться сразу после нашей встречи. Мне бы хотелось уточнить взаимные гарантии». «О чем вы?» «Господин Онопко, нами будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы обеспечить корректность сделки», — Онопко говорил медленно, тщательно проговаривая каждое слово и не сводя цепкого взгляда с собеседника. «Я хочу сказать, что не имеет смысла тратить время на тактические уловки. Мы профессионалы, господин Онопко», — начал стюарт, но советский резидент перебил его. «Вы профессионал, стюарт, я же всего лишь чиновник, уполномоченный вышестоящей инстанцией провести эту беседу. Как специалисту по Советскому Союзу, вам должна быть хорошо известна наша национальная приверженность бюрократии. Как только беседа завершится, завершится и моя миссия. У меня, видите ли, хватает проблем и в представительстве. Вы хотите сказать, что непосредственно при обмене вы присутствовать не будете?» «Совершенно верно. Как и вы, господин стюарт. Кого мы меняем? Хотите сверить списки? А я не должен хотеть. В обмен на Тополева, Мальцеву и Мишина мы передаем вам агента Моссада Тиша, а также точные координаты местонахождения члена исполкома организации «Черный сентябрь» Абу Исмаила. Дело в том, что место пребывания господина Мишина нам неизвестно, и потому он не может быть включен в сделку. Кроме того, этот вариант был бы несимметричен. Вы получите от нас троих, а отдаете только двух. Таково требование инстанций, возложивших на меня эту миссию. Онопко развел руками. Мне нечего к этому добавить. Нечего. Вы располагаете информацией, что этот Мишин находится у нас? Нет. Вы можете предположить, что его открывает от вас фирмы, которые я имею честь представлять? Могу. Как только вы представите мне доказательства, я готов включить эту кандидатуру в пакетную сделку, однако пока это не актуально, согласитесь. Нельзя торговать товаром, которого нет в руках. Хорошо. Я постараюсь внести ясность в этот вопрос. Что у нас дальше? На какой день вы хотите назначить обмен, господин Онопко? Да хоть на завтра. Онопко готовился к этому вопросу, продумал психологический подтекст своей реплики и теперь внимательно следил за реакцией собеседника. Одна из инструкций центра гласила, что резидент должен был проверить, где в настоящее время находится Мальцева. Если Стюарт согласится на обмен в течение ближайших 2 суток, значит, она уже в Швейцарии, если нет, то для групп перехвата в Праге еще не все потеряно, и тогда американцы станут тянуть время, что, в принципе, устраивало и КГБ. «Можно и завтра», — непринужденно откликнулся Стюарт. «Проблема не в объектах сделки, проблема в месте ее осуществления. Тут у меня есть несколько вопросов. Слушаю вас. Насколько я понимаю, вы не согласитесь осуществить обмен в месте, которое порекомендуем мы?» «Вы правильно понимаете», — кивнул Виктор Иванович. «Соответственно, и мы не пойдем на ваш вариант. Логично. Так что будем делать, господин Онопко?» «У меня такое ощущение», — улыбнулся советский резидент, «что мы оба оказались в Женеве не для того, чтобы обмениваться вопросами. Думаю, у вас есть свой вариант, не так ли, как и у вас, господин Онопко?» «Так предложите его», — полковник пожал плечами. «Мы же попусту теряем время. Я бы хотел услышать ваше предложение». «Будем бросать жребий», — Онопко допил содержимое бокала. «Если бы я совершенно точно не знал, кто вы такой на самом деле, то охотно поверил бы в вашу версию о представительстве Аэрофлота». «Ну хорошо». Онопко изобразил короткую внутреннюю борьбу с собой. «Говоря о месте предполагаемого обмена, вы имеете в виду какое-то замкнутое пространство? Ну, виллу, дом, отель, да?» «Я бы хотел услышать, что имеете в виду вы, господин Онопко». «Вокзал, простите». «Зал ожидания вокзала», — пояснил советский резидент. «Во-первых, там достаточно просторно, чтобы представители сторон могли наблюдать за честностью проводимого обмена. Во-вторых, открывать пальбу в столь людном месте, в благопристойной и нейтральной стране, где, кстати, прекрасно работают органы общественного правопорядка, было бы весьма неосмотрительно». «Вы со мной согласны, господин Стюарт?» Неожиданное предложение пробормотал американец. «Это лучшее нейтральное поле в мире, на котором мы сможем сыграть в ничью», — глухо произнес Онопко. «И это предложение, как вы понимаете, не является экспромтом. Над ним хорошо подумали. То-то меня и настораживает». Стюарт улыбнулся одними губами, глаза его потемнели. «А где гарантии, что сразу после сделки ваши люди не учинят какую-нибудь аварию или маленький взрывчик на пути к Аэрофлоту или отелю?» «А разве вы можете дать мне такие гарантии?» Онопко пожал плечами. «Давайте не заходить за пределы и не выходить за рамки нашей задачи. Люди, непосредственно задействованные в операции обмена, явятся на место без оружия. Они будут иметь при себе соответствующие документы, определяющие их принадлежность к конкретному государству, и, следовательно, с юридической точки зрения, здесь все в порядке. Наше дело – подготовить и провести честный обмен. Что произойдет потом, когда стороны разъедутся вместе со своими людьми, известно только Богу, но непосредственно к сделке на вокзале X это уже не будет иметь никакого отношения». «И все же определенные минусы у этого плана налицо», — пробормотал Стюарт. «Тогда давайте послушаем ваше предложение. Знаете, после предложенного вами варианта мне как-то расхотелось предлагать свой». «Понравилось», — сдержанно улыбнулся Онопко. «В вашем плане что-то есть?» Стюарт прочертил сигарой в воздухе замысловатый зигзаг. Мне надо обсудить его со своими боссами. Когда ждать вашего звонка? В течение ближайших 3 дней. Если этот вариант пройдет, на каком именно вокзале будет совершен обмен? Давайте так. Стюарт положил локти на стол и приблизил лицо к кнопке. Будем исходить из того, что сделка состоится на вокзале одного из 4 швейцарских городов. Берна, Лозанны, Цюриха или Женевы. И о дне обмена я сообщу вам по телефону. Что же касается времени и места, Стюарт тщательно притушил в пепельнице огрызок сигары. За 4 часа до обмена мы встретимся с вами здесь, в этом баре, и кинем жребий. Железнодорожный вокзал одного из 4 городов станет местом обмена, по-моему, это справедливо. Я жду вашего звонка. Анопко встал и положил под стакан банкноту. Простите, господин Стюарт, но у меня принцип. Я плачу всегда только за себя. И не прощаясь, резидент КГБ в Швейцарии стремительным шагом покинул бар. Глава 28. ЧССР. Прага. Ночь. С 15 на 16 января 1978 года. Мы стояли на типично московской выложенной плиткой лестничной площадке, полуосвещенной желтым клеточным светом забранной в стальной намордник лампочки, перед обитой темно-коричневым дермантином, дверью, в которую какой-то педантичный господин надежно, по виду на века, вшурупил ромбообразный номер 17 и трапециевидную табличку с фамилией Хилика. «Это что, гниличка в смысле гнилой? Гнилая?» — спросила я шепотом. «Я не знаю!» — шепотом уже откликнулся Южин, шаря в карманах куртки. «Может, не окончательно? Что, не окончательно гнилая или гнилой? Ага, чуть подгнивший. Ты что, потерял ключи? Надеюсь, что нет». Юджин сопел и что-то бормотал себе под нос. «Ты читал «Три товарища»?» «Читал. На английском, на немецком, в оригинале». «Хочешь ткнуть в нос мне мое невежество? Хочу найти этот чертов ключ. Ты помнишь, что Роберт сказал Пат, когда они впервые пришли на его квартиру в пансион пан Изолевский?» «Помню». Юджин шумно, с явным облегчением, выдохнул и извлек из внутреннего кармана кожаной куртки плоский желтый ключ с брелоком в виде золотой рыбки. «Честно помнишь или стесняешься собственного беспамятства?» «Честно, честно». Он вставил ключ в замок и дважды повернул его. Локаамп взял ее на руки и сказал: «Закрой глаза. Это зрелище для закаленных. Скажи, все американские шпионы такие начитанные? Шпионы у вас, у нас разведчики». «У кого это у вас? А почему ты спросила?» «О шпионах?» «Нет. О ремарке. Я просто представила себе, что сейчас ты откроешь дверь, ну и...» «И выяснится, что специально ради нас, чуть подгнивший Неличкой или Хиличкой, не знаю как его, выгнал на мороз штатных работниц публичного дома, который он содержит на паях с правительством Чехословакии. Просто взял и грубо, по-гнилому, вытолкал в одних комбинациях, а тебе, как человеку порядочному, и, возможно, набожному будет стыдно, что твоя невеста после стольких физических и духовных мук увидит следы разнузданных оргий, мятые, измызганные постели, какие-то эмалированные тазики, мерзкопакостные картинки на стенах, и поэтому ты возьмешь меня на руки и тихо скажешь: закрой глаза, дорогая, это зрелище не для закаленных». «Откуда ты знаешь все это? Что?» «Ну, не в советской же школе тебе рассказывали, как выглядит публичный дом». «А что, в американской рассказывают? В моей стране это разрешено официально». «А в моей неофициально. Разницы никакой, милый. И потом, я видела такое в фильме «Лимонадный Джо». А это еще что? Пародия на вестерн. Советская. Чешская. Хорошая. Если не видеть оригинала, просто замечательная. Вэл, признайся, ты всегда была такой моралисткой. Только после того, как стала агентом КГБ. За это они и решили тебя убрать, да? Ага. Им не понравилось, что идиоматическое выражение «ёб твою мать» не стало произносить с французским прононсом. Это потеря классового чутья. Такого они никому не прощают. Господи, что же они с тобой сделали в этом монастыре? Юджин легко, как пушинку, подхватил меня на руки, толкнул дверь ногой и прошептал мне на ухо. Закрой глаза, дорогая. Это зрелище для закаленных. Зажмурившись, я обхватила Юджина за его многострадальную шею и уткнулась в колючую шерсть свитера. Запахи нового жилья, как ни странно, не вызывали во мне ощущения тревоги. Пахло не современной мебелью, древесным лаком и отдаленно полунамеком пахло ванилью. Видимо, не так давно в этой квартире кого-то угощали бисквитным пирогом. Юджин, ты скажешь, когда я могу открыть глаза? Ага. Я почувствовала, что он приостановился. Просто остановился после этого. Вот только удостоверюсь, что Нелечка окончательно уничтожила следы разгула. И сразу все тебе расскажу. Ты, главное, не торопись, милый. Почему? Потому что мне так очень удобно. А если я тебе скажу, что вышеозначенных следов нет и в помине, ты мне поверишь с трудом. Тогда все. Юджин шумно вздохнул и опустил меня на пол. Открывай глаза. Я хочу курить. Первое, что я увидела, разлепив веки, был изумительной красоты темно-вишневый буфет. Сплошные переплетения тончайшей резьбы по моренному дубу, украшенные медными ручками. Окинув взглядом довольно просторную комнату с зашторенным окном, я убедилась, что антикварный буфет не был в ней инородным телом и выступал в ансамбле с такими же старинными и очень красивыми предметами мебели, трехстворчатым трюмо, секретером, диваном, двумя высокими креслами, обитыми темно-вишневым под цвет буфета, репсом и круглым без скатерти столом в центре. Обстановка этой удивительной комнаты настолько поразила меня, что я даже не заметила, как Юджин стянул с меня пальто, усадил в кресло и куда-то исчез. Внезапно с меня словно слетело оцепенение. «Юджин, ты где?» «На кухне». «Продолжай говорить, я попробую отыскать тебя по голосу». Встав с кресла, я вышла в узкий, оклеенный темными обоями коридор, по обе стороны которого были врезаны две двери, свернула направо и увидела ярко освещенную кухню. Сомнений не было. Мы находились в обычной городской квартире, скорее всего, трехкомнатной. Все в этом доме было сделано по советским стандартам. Метраж, планировка, удобство. Исключение составляла, пожалуй, только старинная мебель. Хотя и она меня особенно не удивляла. В старых московских, ленинградских или кишиневских квартирах дореволюционные буфеты и трильяжи тоже не были редкостью, хотя и сходили постепенно на нет под натиском современных соцовских мебельных гарнитуров, стандартных и малогабаритных, как типовое жилье для типовых людей, с типовой зарплатой, что было немаловажно. Юджин сидел на корточках перед распахнутым настежь холодильником и о чем-то сосредоточенно размышлял. «Ты чего такой грустный?» Содержимое холодильника навеяло кручину, он почесал в затылке. Если ты оплакиваешь социалистическую экономику, это совершенно зря. Я бы дошла сзади и положила обе руки ему на плечи. Как говорится, не хлебом единым, милый. О каком еще хлебе ты говоришь? Ты только посмотри. Это же настоящий Блумингдейл. В снежно-белом зеве холодильника не было места даже для баночки с кремом, настолько он был забит всевозможными деликатесами с импортными наклейками. Я почему-то сразу вспомнила холодильник на даче в тюрьме КГБ и почувствовала, как, похоже, пробежал легкий озноб. Кто он, хозяин квартиры? Как я ни старалась не выдать свое беспокойство, в моем голосе прозвучала тревога. Понятия не имею. Южин пожал плечами и вытащил, похожую на утюг, жестяную банку с консервированной ветчиной. Впрочем, кто бы он ни был, я его уважаю. Он не дал нам умереть с голоду. Юджин, а здесь вообще надежно? Ты хоть знаешь, куда привел порядочную девушку? Вэл, у меня недавно, буквально на днях, была беседа с одним старым приятелем. Явно не обращая внимания на мой вопрос, Юджин вытащил из бокового отсека холодильника упаковку с яйцами и брикет масла и аккуратно уложил их рядом с ветчиной на мраморную полку у газовой плиты. Так вот, когда он спросил, почему же я, собственно, собираюсь жениться, несмотря на холостяцкий, в общем-то, возраст, я честно признался, что не умею делать то, что очень люблю и от чего не могу отказаться. Яичницу с беконом. Свинья. Ты права. Он щелкнул зажигалкой и включил газ. Я еще не попробовал бекон из говядины. Так вот, дорогая, признайся честно, ты... Ну, хорошо. Я не девушка, пробурчала я, отпихивая его от плиты. Хотя обстоятельства, при которых ты вырываешь у меня это признание, совершенно унизительны. Все-таки честность – отличительная черта русских женщин. Не хами, дорогой, не хами. Ты умеешь делать яичницу с беконом? А ты принес бекон? Хорошо. С ветчиной. А что там делать, да или нет? Ты единственный ребенок в семье? Да. В детстве ты спал в пижаме? Допустим. Из-за тебя мама не вышла замуж во второй раз. Вэл, ты меня пугаешь. Моя подруга никогда бы за тебя не пошла. Почему? Общение с такими мужчинами, как ты, она называет «вырванные годы». Понимаешь? Так как насчет яичницы? Я почти сутки не ел. Будет тебе яичница, и салат, и тосты, и кофе. Все тебе будет, но только в обмен на интервью. А может, потом? Он умоляюще посмотрел на меня и перевел взгляд на шипящую сковороду. Когда? Когда поедим? Это время уже занято. Окей, только, пожалуйста, Вэл, не задавай вопросы, на которые я не могу ответить. Ладно. Только и ты, милый, учти, пожалуйста, с момента, как в амстердамском аэропорту я исполнила под диктовку роль сестры милосердия, мой уровень информированности значительно возрос. Как говорят на моей любимой родине, имею допуск. У тебя масло сгорит, Вэл. Когда ты чистишь оружие, я даю тебе советы. Sorry, ma'am. Так что происходит, милый? Они тебя ищут. Об этом еще только правда не писала. А наши хотят обменять. Ваши? Ну, не твои. Милый, на каком языке мы говорим? На русском. Тогда почему? Я ничего не понимаю. Потому что ты очень голодна и не хочешь себе в этом признаться. Не старайся казаться умнее, чем есть. Не буду. Так кто меня ищет и кто хочет обменять? Почитай в правде. Юджин, твои соотечественники, Вэл, хотят получить тебя в результате обмена, если до этого найдут сами. А где они хотят получить меня в результате обмена? Какое это имеет значение? Он пожал плечами, пошуровал под кухонным столом, извлек оттуда полиэтиленовый пакет, вытащил булку черного хлеба и откусил не меньше четверти. Не в Праге. Весело. Я со стервенением и не считая разбивала над шипящей сковородой яйца, заботливо оставленные в холодильнике сутенером-хозяином. «Ты знаешь, я опять ничего не поняла. Тебе надо поесть». Он улыбнулся и откусил еще четверть булки. «Когда я голоден, то становлюсь ласковым, а ты агрессивный. Это ужасное противоречие, которое может омрачить нашу совместную жизнь. Воистину, мы собираемся построить семью на песке. Так что им нужна ты, Вэл». Он заговорил чуть тише. «Как я понимаю, любой ценой. Зачем? Думаю, это выяснится в самое ближайшее время. Да и не это важно сейчас, понимаешь, милая? Твой друг Андропов потерял надежду разыскать тебя здесь, в Праге, и вышел через определенных людей с предложениями получить тебя в результате обмена. Значит, твой надутый Уолш попросту сдал меня КГБ. Так ведь?» Я подхватила сковороду и опустила ее на деревянную подставку в центре стола. «Или собирается сдать?» «Только собирается». Юджин, расставивший к этому моменту тарелки, разделил яичницу точно пополам и разложил дымящиеся куски по тарелкам. «Ну, ненадолго. Уолч, милая, вдруг загорелся желанием во что бы то ни стало увидеть тебя в Штатах. Впрочем, зачем нам забегать вперед, Вэл? Давай сначала выберемся из Праги, а потом...» «О каком потом, ты говоришь, милый?» Мое изумление было совершенно искренним. «Мы улетим к тебе, и гори оно все синим пламенем». «Нет, Вэл». Он положил вилку и погладил меня по руке. «Если ты улетишь, и обмен не состоится, они убьют одного парня». «Парня, да. Я его знаю, да. Это Витяня, нет. Но и он немало сделал для тебя. Пшола? Мне ни о чем не говорит это имя, Вэл». «Неважно». Я вдруг почувствовала, что вся покрываюсь потом. «Стало быть, ты предлагаешь обсудить первоочередные проблемы, да. И поэтому ты в Праге, да. Ты сам этого хотел, естественно. И твое начальство согласилось, мало того, само предложило. Мне это не нравится, Юджин. Что это, дорогая? Я бы предпочла, чтобы с Праги меня вытащил кто-то другой, а ты бы встретила меня в Штатах». «Очень вкусно, Вэл». Юджин с нескрываемым вожделением смотрел на кусок яичницы на моей тарелке, к которому я даже не прикоснулась. «Ешь, милый. Я все равно не смогу. Ты делишься со мной последним куском». Он ловко подел яичницу вилкой и переложил к себе. «Вот и говори после этого плохо о коммунистах. Я уже не коммунистка, я сочувствующая. Их классовым врагам сочувствующая. Потому-то они тебя и ищут», — промычал Юджин, жуя. «Вовсе не потому. И ты, кстати, это знаешь. Странно как-то получается, почему меня ищет пожиратель южных фруктов, я еще как-то понять могу, хоть и не до конца. Но с чего это такая забота обо мне со стороны твоего начальства, милый?» «Ну-ну». Джин подпер подбородок ладонью и с нескрываемым интересом уставился на меня. «Продолжай, дорогая. Мне кажется, именно с таких их рассуждений у тебя начались серьезные неприятности.